Глава 25. К вечеру злополучное путешествие Андрея и его спутников, наконец-то, завершилось в большом приграничном селище Вятичи. Можно было отдохнуть с дороги и перевести дух, а местные знахари принялись выхаживать Василия, сильно ослабевшего в пути. Оказалось, что здешние старшины были уже давно наслышаны о появлении булгар, даже гонца в Кордна отправили, а прискакавший, накануне отрок Микши только подтвердил их опасения. Уже вовсю созывалось местное ополчение, вокруг селища спешно возводились засеки против булгарской конницы и народ пребывал в сильном волнении, ожидая вражеского нашествия. Многие уже сажали своих баб и ребятишек на подводы и отправляли их, вместе с самым ценным скарбом, в потайные лесные скиты или в отдаленные селища к родственникам. Везде царила суматоха и чувствовалось напряжение. На соседних холмах уже хорошо были видны многочисленные костры булгарского лагеря. В небо поднимались столбы дыма от походных кухонь, запахи от которых при попутном ветерке долетали даже до окраин селища. Фу, ну и вонь, морщились славяне, как только они могут жрать такую дрянь. Булгары почему-то медлили. Вятичам это было только на руку. Ну, а с прибытием дружины и большого ополчения из Кордна во главе с самим князем Вятка все вздохнули с облегчением. Теперь, когда силы уравнялись, можно было и сразиться с врагом. А в том, что битва состоится не сегодня-завтра, никто не сомневался. Узнав о результатах поездки к Радимичам, князь был весьма доволен тем, что и нужного холопа заполучили, и серебро все осталось в целостности. Последний факт особенно порадовал старейшин, которые это самое серебро и судили князю. «Ну ты даешь, ведун», — говорил Вятка, — «вот уж не ожидал, что у тебя все так ладно выйдет. Это же надо провести самого Радима. Ай, да, молодец. Пусть теперь Радимичи локти кусают». «Благодарю, княже», — отвечал Андрей, — «как только мой товарищ поправится, мы немедля приступим к работе. Если все получится, будет у тебя новое оружие, которое поможет отвадить хазар». «Добро», коли так, улыбался князь, но для начала надобно сперва булгар прогнать. Ближе к вечеру князь лично, в сопровождении нескольких воевод и нарочитых людей, отправился разведать местность предстоящего сражения. Позвал с собой и Андрея. И зачем он только ему понадобился? Бывший учитель поехал с неохотой. Его не очень привлекала перспектива военной разведки, но отказать князю он не мог. Пришлось опять садиться за спину, на этот раз к малому. Этот осенний день выдался пасмурный, по небу ходили свинцовые тучи и явно собирался дождь. Пришлось Андрею прихватить с собой зонт, ставший уже легендарным. Слухи об этом неведомом оружии ведуна и его чудесных свойствах, позволявших одерживать верх в бою с любым воином, быстро распространялись в округе. Никто не смел прикасаться к этому чудо-оружию и лишь с благоговейным восхищением рассматривали его издали. Похоже, что и булгары тоже решили в это же время провести свою разведку, и вскоре две небольшие группы всадников остановились в нерешительности в нескольких сотнях метрах друг от друга. И те, и другие выжидали. Никто не хотел развернуться и уйти первым. Накануне битвы это означало плохую примету. Вроде как, ты заранее отступаешь перед неприятелем. Вот и стояли, упорно испепеляя друг друга взглядами. Тем временем, потихоньку стал накрапывать осенний холодный дождик. С каждой минутой он все усиливался, и Андрей, совершенно без задней мысли, просто на автомате, раскрыл зонтик. И тут, словно по этому сигналу, ударил гром и пошел настоящий ливень. «Как хорошо, что я взял зонтик», — похвалил себя за свою предусмотрительность Андрей. Да уж, если бы он только знал, насколько важной оказалась эта его изначальная предусмотрительность с зонтиком. В рядах булгар что-то происходило. Они громко кричали, размахивали руками и постоянно указывали на Андрея, живописно смотревшегося за спиной малого под своим зонтом. Затем они резко развернулись и умчались прочь, по направлению своего лагеря. «Что-то бусурманы уж больно расхорохорились», — произнес сквозь зубы воевода Ипат, «как бы к ночи не напали. За мной, в лагерь», — скомандовал Вятка, — «нужно быть готовыми». Всю ночь вокруг селища, под специально выстроенными от дождя навесами, ярко пылали факелы и костры. Караулы были удвоены, а ратники спали, не раздеваясь, с оружием под рукой. В любой момент ждали атаки булгар, но все было тихо. Едва только рассвело, как дождь наконец прекратился. Выглянуло солнышко. Противник так ничего и не предпринял. А после полного восхода, со стороны вражеского лагеря, до слуха вятичей донесся вдруг жуткий вой, словно сотня волков решили спеть в унисон. Длился он довольно долго, а затем внезапно оборвался, и наступила полная, Даже какая-то неестественная тишина. Никто ничего не понял. Может, это какой-то новый булгарский ритуал перед битвой? Кто там разберет этих диких кочевников? Тем не менее, все решили действовать так, как и было запланировано заранее. Волхвы принесли жертвы богам, прося у них помощи в предстоящей брани, простые ратники готовились к битве, а князь и воеводы заканчивали военный совет. Между тем, врагов не было ни видно, ни слышно. Дымные столбы над холмами тоже исчезли. Воеводы терялись в догадках, что бы это значило. Может, это какая-то военная хитрость противника? Славянская рать вышла за околицу и построилась в боевой порядок, позади засек. Протяжно и гнусаво затрубили военные рога. Сомкнулись щиты, вятичи стали ждать. Время шло, но враг так и не показался. Это уже было очень странно. Такого раньше никогда не случалось. Бесцельное стояние продлилось довольно долго и начинало утомлять своей неопределенностью. В конце концов, стало ясно, битвы сегодня не будет. Может, бусурманы ушли, предположил один из воевод. Да с чего бы это, удивился князь, у них сила не меньше нашей. Так что же им отступать без боя, коль такое расстояние от своих домов до наших земель проделали? Уже и зря, я бы ни за что не отступил. Наверное, хитрят, бестии, смачно сплюнул Молчан, но и мы не лыком шиты, не дадимся в обман. Однако, разосланные во все стороны лазутчики подтвердили, булгары ушли, невероятно. Вот так взяли и просто ушли без боя. В брошенном лагере врага нашли только всякий хлам, остатки костров и кухонь, поломанные телеги и пустые выровненные площадки из-под шатров. Да еще, несколько трупов, наспех казненных за что-то и брошенных на съедение зверям, своих же булгар. Чудеса, да и только. Возможно, так никто ничего бы и не понял, если бы на окраине лагеря не нашли тюремную яму, в которой под толстой деревянной решеткой гнили трое пленных родимичей. Очевидно, в суматохе отступления про них все просто забыли. Выяснилось, что это были послы князя Радима Кыджибаку, верховному булгарскому правителю. Они знали булгарский язык и рассказали все как было. Князь Радим хотел установить союз с кочевниками, но те решили, что и так силой все возьмут, и союз с будущими рабами им не интересен. И Джибак, великий булгарский воин и князь, собрал большое войско для вторжения. Но боги прокляли его за гордыню, и те, в самом начале похода, столкнули его с могучим славянским шайтаном-колдуном. Тот заманил горячего и самоуверенного правителя в ловушку и, сразившись с ним, выбил его из седла неведомым мечом. Несколько воинов были тому свидетелями и видели все своими глазами. При жестком падении на полном скаку, Иджибак сломал себе спину и шею. Булгары до конца ждали исцеления своего предводителя. Но, промучившись в беспамятстве несколько дней, Иджибак скончался на рассвете. А еще накануне разведчики видели того самого страшного шайтана и его чудо-меч вместе со славянским князем. Жрецы и воеводы истолковали это как дурное предзнаменование и пришли к выводу, что боги на стороне врага и против их похода. В создавшихся условиях, оставшись еще и без своего правителя и военачальника, булгары приняли решение отступить и вернуться в родные кочевья. А перед уходом, по приказу верховного жреца, казнили лекарей, которые не смогли вылечить правителя и тех воинов, что не уберегли его в схватке с колдуном. Вот и вся история. Андрей вмиг стал главным героем, мужчиной дня. Его буквально на руках носили и чествовали почти как князя. Все вятичи стали еще больше уважать и побаиваться могучего ведуна. И смех, и грех. Вот уж от души они, с Василием, поржали над всем этим махровым суеверием. Давно уже молодые люди не могли позволить себе так расслабиться и постебаться над своим теперешним положением. Разумеется, все это они проделали по-тихому и за закрытыми дверями, когда великий ведун Андрейка сумел вырваться из объятий своей славы и проведать товарища. По случаю нежданной победы над врагом, здесь же в селище, прямо в доме старосты, устроили пир, погуляли на славу. А когда изрядно захмелевший Андрей вернулся в свою комнату, любезно предоставленную ему рядом с княжеской светлицей, то был сильно удивлен. За столом его комнаты ждал неожиданный посетитель. Это был степенный седобородый старец преклонных лет, одетый в просторные ослепительно-белоснежные одежды. Он величественно восседал на широкой лавке за столом. «Вечер добрый, старче», как можно любезнее приветствовал его Андрей, язык его слегка заплетался, но он, стараясь не выказать своего удивления, «позволь спросить тебя, что ты делаешь тут в такой поздний час? Что-то не признаю тебя, и тебе добра, Андрей», — ответил старец, неожиданно сильным глубоким голосом. «Полагаю, ты собой очень доволен, верно? «Постой, мы ведь с тобой не знакомы. Так откуда тебе известно мое имя?» – удивился Андрей. «Да кто же теперь его не знает? Имя твое, как и слава твоя, теперь известны всем», – улыбнулся старец. Тут только до затуманенного медовыми парами сознания Андрея дошло. Все это время они говорили с неизвестным старцем не на старославянском, как со всеми вокруг, а на современном русском языке. До этого момента он мог общаться на нем только с Василием. «Кто ты?» – изумился Андрей, вмиг протрезвев. «Что тебе надо?» «Я, ведунный, видишь ли, в отличие от тебя, настоящий», – просто ответил старец. «У меня есть к тебе разговор, Андрей. Будь добр, закрой дверь и присядь». Глава 26. Андрей с удивлением рассматривал сидящего напротив него старца. От него исходила какая-то мягкая позитивная энергетика. Бывший учитель ощущал ее всем своим естеством. Старец не торопился начинать разговор и тоже, в свою очередь, как будто бы изучал собеседника, вертя в своих длинных худых пальцах странный плоский камушек, расписанный какими-то яркими рунами. Первым нарушил молчание Андрей. «Так кто же ты, старче?» – спросил он. «Как имя твое, и откуда знаешь мой язык?» «Я много чего знаю», – уклончиво ответил старец. «Что же до моего имени? Меня ты пока можешь называть Регл. Странное имя, не более, чем любое другое. Имя – это просто условность, для удобства общения. Похоже, что ты не местный. Это, как посмотреть», – улыбнулся старец. «Хотя, наверное, можно и так сказать. Так откуда же тебе ведомо, что я не настоящий ведун?» «Потому что недостаточно просто назваться ведуном, им нужно стать», — сказал Регл. «Понимаешь разницу? Но я хотел поговорить с тобой о другом». «О чем же? Видишь ли, Андрей, сюда ты попал случайно, этого никак не должно было произойти». «Еще бы, это я и сам знаю», — не удержался от восклицания Андрей. «Мне здесь не место, это просто невозможно». «Как видишь, в этом явленном людям мире нет ничего невозможного», — вздохнул его собеседник. «Явленном людям мире», повторил молодой человек, «уж не о Еве ли ты говоришь, старче? Ты что, волк или может быть бог?» Усмехнулся он. «Нет, я всего лишь посредник между мирами людей и богов», последовал спокойный ответ, как будто речь шла о чем-то совершенно обычном. Андрей на секунду опешил. Это уже переходило все границы. Может, дедок его просто разыгрывает? «Ты это, что, серьезно?» выдавил он из себя. «Вполне. А что тебя смущает? Да ты это о чем, гонишь, что ли? Каких богов? Их не существует. Ты можешь это неопровержимо доказать?» – невозмутимо спросил Регл. «Наука это давно уже доказана», – запальчиво воскликнул историк. «Наука для этого еще слишком молода. Она может доказать лишь то, что в состоянии измерить. Все же остальное она тут же объявляет несуществующим, причем, без малейших колебаний. Она упорно не желает признавать, что ей еще далеко не все известно», – сказал странный старец. «Многие достижения, которыми ты привычно пользовался в своем мире, когда-то тоже не существовали для науки. Просто тогда у нее не было под рукой нужных измерительных приборов. Это лишь самые простые примеры. Откуда тебе знать наверняка, существуют боги или нет? Просто ты их никогда не видел, вот и все. Но это совсем ничего не доказывает». Наступила минутная пауза. Андрей ошарашенно переваривал услышанное. «Нет, это не розыгрыш и не прикол». Похоже, старец говорил вполне серьезно. Регл терпеливо ждал, снова крутя в руках все тот же камушек с необычными рунами, похожий на какой-то древний амулет. Молодой человек чуть не взвыл. «Господи, ну за что же ему такое наказание? Когда же это кончится? То одно, то другое. Одно испытание фантастичнее другого. Казалось, что его уже ничем здесь не удивить. Так нет же, является тут какой-то сумасшедший старикашка. Стоп, а может, не такой уж и сумасшедший? Значит, ты хочешь сказать, что видел их?» — спросил, наконец, бывший учитель. «Разумеется, я же посредник», — последовал невозмутимый ответ. «И ты тоже сможешь, если примешь мое предложение». «Предложение? Андрей аж подскочил. Ты же сам сказал, что я здесь случайно, меня здесь не должно было быть. Меня тут, я так понимаю, никто не ждал. Так откуда же взялось предложение?» «Все верно», — кивнул Регл. «Твое появление – это, как говорят в вашем времени, системный сбой. Такое иногда случается, даже у нас. Но ты, на удивление, оказался подходящим человеком. Ты ученый, историк, и ты сумел приспособиться к совершенно новым для тебя условиям. Ты здесь выжил. Не всякий смог бы. Мы могли бы воспользоваться всем этим, ко всеобщему благу. Видишь ли, нам нужен еще один смотрящий». «Что? К кто нужен?» «Не понял Андрей. У меня много достоинств, но даже я не в силах быть везде одновременно. Мои покровители это понимают и не против, если я иногда нахожу себе помощников из числа смертных». «Смертных», — продолжал изумляться Андрей, — «ты хочешь сказать, что ты и твои покровители бессмертны? Это лишь оборот речи. Полного бессмертия не существует, если ты об этом», — сказал старец, — «но мы существуем так немыслимо долго, что простым людям, проживающим обычную жизнь, это вполне может показаться бессмертием, как бабочки-однодневки в сравнении с 200-летней жизнью черепахи. Все во Вселенной относительно. И что, эти самые смотрящие тоже становятся бессмертными?» «Увы, нет. Бессмертия они не обретают, поэтому-то нам и приходится периодически искать им замену. Хотя ты и не принадлежишь к этому миру, но ты еще молод и способен обучаться. Ты умен, твои знания из различных областей значительно превосходят все то, что накопили здешние люди. А главное, у тебя чистая душа, ты нам подходишь. И что же делают смотрящие?» Заинтересовался Андрей. «Они, мои глаза и уши в этом мире, а еще и помощники, если потребуется». «Помощники? В чем? Люди, беспокойные существа. С вами всегда много хлопот, и смотрящие помогают мне, когда это необходимо, чтобы уберечь род людской от серьезных бед. Мы спасаем людей от них самих. Стремление к самоуничтожению у вас в крови. Смотрящие, это уздечка в моих руках, которой я могу сдерживать излишне горячие людские порывы. Раз уж так вышло, что тебе все равно здесь дальше жить, то ты мог бы прожить свою жизнь с гораздо большей пользой для всех. Это редкая возможность и выпадает она не каждому. Это прямо предложение контракта». Андрей нашел в себе силы пошутить. «Может, и зарплата полагается? Если ты о золоте, то мы его тебе не дадим и князем тебя не сделаем», — сказал старец, — «не дадим даже рваной рубахи. Пропитание ты будешь себе добывать в трудах, как и все остальные. Ты не должен слишком выделяться. Наша плата за службу — это знание и мудрость, которых обычному человеку не достичь и вовек. Тебе откроются новые глубины познания, о которых ты даже и не подозревал. Ты станешь настоящим ведуном». «А как же Василий?» Андрей вдруг вспомнил о своем товарище. «Из него тоже выйдет смотрящий. Может, нам в паре поработать?» «Нет», — отрезал Регл, — «он не подходит». «Почему же? Он ведь из того же мира, что и я. Да и знаний у него не меньше, а в практических областях, наверное, еще и побольше, чем у меня. Что же вас не устраивает в нем?» «Его душа, она не подходит, а это главное. Впрочем, никто не будет тебе запрещать дружить и общаться с ним. Он может быть полезен. Это даже хорошо, что рядом будет человек из твоей же эпохи. Тебе будет легче. Но делиться нашей тайной ты не должен будешь ни с кем». Андрей был явно озадачен и находился в растерянности. Не в первый уже раз за последнее время, с самого момента попадания в этот дурацкий портал, что за канитель тут происходит. Он не знал, что и подумать, верить или не верить во всю эту чертовщину. Мысли роились в голове разноцветным калейдоскопом. «Вижу, душа твоя в смятении, Андрей», — добродушно сказал Регл, кладя свой расписной камушек на стол рядом с кувшином. «Понимаю, все это очень неожиданно для тебя. Не спеши, обдумай все хорошенько. Поразмысли над моим предложением. Мы еще непременно свидимся. Чую, кто-то идет. Ну все, мне пора. До встречи». За дверью в коридоре послышались шаги и голоса. Андрей быстро повернул голову, чтобы понять, кто же это приближается к его комнате. Но когда он вернул свой взгляд назад, за столом никого не было. Регл просто исчез. Удивиться внезапному исчезновению старца из запертой комнаты Андрей так и не успел. «Вставай, ведун!» Кто-то энергично тряс его за плечо. «Да проснись же ты, Андрейка! Уже утро на дворе!» Он с трудом узнал, наконец, голос Микши. Придя в себя, Андрей обнаружил, что лежит на своем ложе не раздевшись, прямо в одежде и сапогах. В окно светило яркое солнце, а рядом стоял улыбающийся дружинник. «Так это был сон?» — осенило его. «Слава богу, но такой уж больно натуральный. Приснится же такое, прости господи. Надо было вчера меньше пить, или больше закусывать. Что за спешка такая?» — потянулся он. «Князь на совет зовет», — доложил Микша уже в дверях. «Поспеши, уже иду», — крикнул ему вслед Андрей, сползая с ложа. Чувствовал он себя паршиво, в горле пересохло, и голова гудела, как бронзовый колокол. Нужно срочно опохмелиться. Он потянулся к стоящему на столе кувшину с прохладной брагой и тут же обомлел. Рядом с кувшином лежал небольшой, похожий на древний амулет, плоский камушек, причудливо расписанный яркими рунами. Глава 27, глава 27, а, вот и ты, ведун, проходи, мы тебя ждем, приветствовал его князь в своей светлице. Что-то ты бледный, а лихволь какая одолела? Да нет, княже, это после вчерашнего, смущенно ответил Андрей. А, ну тогда, другое дело, понимающе протянул князь и пододвинул ему здоровенный жбан, хлебника вот огуречного рассольчику, полегчает. Благодарствую, наш герой жадно припал к жбану, действительно, немного полегчало, он обвел глазами комнату, тут присутствовали все доверенные люди князя. Так, а чем совет держите? Спросил он. Тревожные слухи доходят, начал Вятка, вчерась еще побеседовал со спасенными из булгарского плена Радимичами. Так вот они припомнили, что еще когда в Булгарии были, то к ихнему там правителю хазарские послы приезжали и переговоры о совместном походе на славянские земли вели. Радимичи сказывают, будто сами слыхали, как хазары сроки называли, до зимы хотели успеть, чтобы, значит, зимовать при богатой добыче. Да, ну и дела. Протянул кто-то из воевод, хорошо, что булгары без боя ушли, наши люди целее будут, сейчас каждый добрый воин считу. А я что вам говорил, воскликнул Андрей, я же еще когда предупреждал, что хазары нагрянут до зимы или с первыми холодами, вероятно так и будет. Князь задумчиво почесал свой выскобленный подбородок и начал покручивать длинный ус, стало быть, возвращаться нам в свой городище надобно, да поскорей, оборону готовить, завтра же выступаем. Сказал Ипат, пойду распоряжусь. Ступай, кивнул князь и повернулся к Андрею, а тебе, ведун, с твоим холопом надо поспешать с поиском той самой нужной жидкости. Время не ждет, очень скоро нам может понадобиться твое новое оружие. Тем же вечером Андрей провел в больничной палате Василия производственно-геологическое совещание. Он коротко изложил свой план бывшему геологу. Вот это да, восхитился его товарищ. Значит, решился орудить древнейший огнемет. Да ты войдешь в историю, приятель. В будущем о тебе будут слагать легенды, передаваемые из поколения в поколение. Ладно тебе, мне не до шуток, отмахнулся Андрей. Нехорошо, конечно, совершать вмешательство в естественный ход исторического процесса. Последствия могут быть непредсказуемые. Но и в хазарском плену сдохнуть не хочется или быть убитым на месте. Верно, своя рубаха всегда ближе к телу. Слава богу, металлургия в этом веке уже есть, кузнецы нам помогут, есть сера и масло, но мне нужна сырая нефть. Вася, ты же геолог, можем ли мы добыть здесь нефть? Василий откинулся на подушке, лицо его стало серьезным, некоторое время он размышлял, это будет не так легко, я не могу дать никаких гарантий, сказал он, все мои карты, образцы, дневники и записи остались в нашем мире, и у меня нет под рукой совершенно никакого оборудования. Неужели ничего нельзя сделать? В голосе Андрея прозвучало отчаяние. Ну, почему же? Попытаться можно, успокоил его Василий. Правда, скважины нам не пробурить. Но ведь есть еще и поверхностные выходы различных нефтепродуктов. Вообще-то мы этим не занимались, но можно поискать. Оба отчетливо понимали, что придется их найти, если они хотят выжить. Однако, бывший геолог был еще слаб, а предстоящая дорога до Кордна, которую необходимо было проделать на максимально неудобной телеге, явно не способствовала ускорению выздоровления. Но выбора не было. Кордновский городище восторженно встретил своих воинов-победителей. Люди были необычайно рады столь бескровной победе над врагом. При этом, все их родные вернулись живыми и невредимыми. И за все это чудо надо опять благодарить ведуна. К большому огорчению волхвов, рейтинг популярности Андрея взлетел до небес. В довершении ко всему, еще и Харев подлил масла в огонь. Вот и настал его конец не вернуться князю из Сечи живым. Передразнивал их старейшина. Не вы ли сие пророчили? Никакой горе ведун ему не поможет. А вышло опять по его. Пес бы его побрал. Так ведь не было же Сечи, оправдывались волхвы. Кабы она случилась, так бы все по-нашему вышло. А почему ее не было? Потому что Андрейка ихнего предводителя сразил, да потом жрецов ихних напугал своими фокусами. Опять же, все из-за него. Волхвам оставалось только скрежетать зубами и ждать момента, чтобы отыграться. Микша, с которым у Андрея, после путешествия в Кричевское городище, установились теплые, дружеские отношения, неоднократно напоминал ему об угрозе. Молодой дружинник добровольно взял на себя функции его телохранителя, и у волхвов не было ни малейшего шанса. Но это не означало, что они смирились, а самому ведуну и его холопу было не до разборок с волхвами. Они, сбиваясь с ног, искали по всей округе поверхностные выходы нефти. Действовать приходилось буквально вслепую. Жили в походных условиях, во временном лагере. Хорошо, что хоть полевые работы уже подходили к концу и князь смог выделить в их распоряжение достаточно людей. Дни шли, а результата все не было. Холодало. Окружающий лес все больше и больше походил на зимний. По ночам вокруг лагеря нередко шныряли голодные волки, привлеченные запахами еды, но близко подходить к людям они не решались. Лишь только когда лагерь снимался с места, они разоряли мусорные кучи с пищевыми отходами. А однажды Андрей с Василием случайно натолкнулись даже на медведя, вернее, на медвежонка-переростка. Они с испугу так дико заорали, что бедный зверь сам перепугался и удрал от них без оглядки. «Да тебе и оружие ни к чему, ведун. Ты медведя тепереча завсегда одним лишь бабским визгом на месте уложишь», — смеялся тогда подоспевший на подмогу Микша. «У меня аж до сих пор в голове звон стоит», — но тут же добавил вполне серьезно: «Шутки шутками, но теперь лучше убраться отсюда поскорее, пока его мамаша не объявилась где-то рядом». Вечерами все ужинали у большого костра, обменивались дневными впечатлениями и строили планы на завтра. Василий внимательно изучал собранные за день образцы минералов. После очередного ужина Андрей поднялся от костра и направился в лес. «Ты куда?» – спросил его, отрываясь от тарелки Микша. «Прогуляюсь до ветра, по нужде», – ответил Андрей. «Смотри, только далеко от лагеря не отходи, тут могут быть дикие звери». «Ладно, мамочка». Их лагерь располагался на вершине небольшого, поросшего густым лесом, холма. Дорога шла резко под уклон, и выбрать удобное место было непросто. Нужно было все время глядеть под ноги, чтобы не оступиться и не съехать по склону на пятой точке, разодрав в клочья штаны. Наконец, устроившись кое-как, Андрей развязал пояс на портках и стал спускать штаны, готовясь справить подпиравшую нужду. Тут он боковым зрением заметил невдалеке между деревьями какой-то темный силуэт. Он приближался. Должно быть, кто-то тоже решил облегчиться рядом с ним. «Эй, кто там еще? Куда прешь?» — крикнул ему Андрей. «Что, в лесу мало места, что ли?» Ответа не последовало, и силуэт продолжил угрожающе приближаться. «Это еще что такое?» Вечер переставал быть томным. В душе Андрея шевельнулось нехорошее предчувствие. Бывший учитель, стоя со спущенными портками на самом склоне холма, на миг застыл в растерянности. И тут, в свете луны, он увидел прямо перед собой искаженное безумной гримасой лицо. В руках незнакомца блеснул кинжал. «Твою мать! А-а! Помогите!» — завопил историк, что было сил, одновременно пытаясь перехватить руку с кинжалом, но спущенные портки ограничивали маневры и сильно мешали. Завязалась короткая борьба. Нападавший всем своим весом навалился на Андрея, изловчился и нанес таки своей жертве удар кинжалом прямо в грудь. Андрей тихо охнул. Убийца хотел ударить еще раз, но оступился. И тут оба они потеряли равновесие и, сцепившись в один клубок, кубарем покатились вниз с холма. Глава 28. Ведун, Андрейка, Микша и его отроки, держа факелы над головами, бежали на место схватки, бряцая оружием: «Отзовись! Что случилось?» Добежав до места, молодой дружинник глянул вниз с холма, и сердце его упало. Внизу неподвижно лежали два тела. Андрей, со спущенными штанами, лежал сверху на каком-то незнакомце. Оба не шевелились, как мертвые. А с противоположной стороны, из-под сени невысоких деревьев, к упавшим приближался еще один человек, закутанный в темный плащ. Лица его было не видно, однако блеснувший в его руке клинок не оставлял сомнений в его намерениях. «А-а, курва!» Источая жуткие ругательства, Микша выхватил меч и рванул вниз по склону. Его спутники последовали за ним. Увидев их, незнакомец спрятал кинжал по плащ, резко развернулся и исчез за деревьями. «За ним!» — приказал Микша, — догнать этого душегуба, взять его, суку, живым или мертвым. Отроки кинулись в погоню за ускользавшим убийцей. Затрещали кусты, убегавший продирался напролом сквозь лесную чащу, но и отроки Микши не отставали. «Стой, гнида, не уйдешь!» Наступившая темнота стала естественным союзником убийцы. У погнавшихся за ним отроков был всего один факел на всех, а лес стоял вокруг темной и непроглядной громадой. Здесь легко можно было затеряться или где-нибудь притаиться. Так и случилось. Бандит вдруг исчез, даже топот его ног и треск ломающихся веток стихли. Вероятно, он нашел надежное укрытие. Вятичи сначала столпились, а затем растерянно разбрелись вокруг, шаря наугад по кустам, точно сбившиеся со следа свора гончих. Тем временем Микша бросился к Андрею. А боги, да как же это так, не уберег, восклицал Микша, стаскивая Андрея с незнакомца и переворачивая его на спину. Что скажет князь, Андрюха? Кинулся к нему также подоспевший к месту событий Василий. Черт, что с ним? Все готовились увидеть худшие. Но тут бывший учитель истории вдруг открыл глаза, тихо застонал и закашлялся. Он был жив, только оглушен жестким падением. Несколько секунд он ошалело смотрел вокруг себя и, наконец, сфокусировал свой взгляд на физиономии дружинника. «Микша», — слабо проговорил он, улыбаясь, — «я что, умер? Хвала богам, еще нет!» — вскричал тот, быстро ощупывая Андрея. «Ты, кажется, цел. Что чувствуешь? Ничего себе, при падении не сломал?» «Да, вроде нет. Удачно скатился. Ну и напугал же ты нас знатно. Что случилось?» «Так заорал, что я подумал, тебя тут убивают. Так ведь и было». Андрей постепенно приходил в себя после потрясения. «Этот тип напал на меня с кинжалом и так саданул мне в грудь, что аж дух перехватило». «Саданул кинжалом?» Микша кинулся к неподвижному незнакомцу и тоже перевернул его на спину. «Это еще кто таков?» Нападавший был мертв, из груди его торчал кинжал. «Ведун, а ты уверен, что это он тебя кинжалом ударил, а не ты его?» — спросил Микша. «Погляди-ка на него, славный удар, что его прикончил». «Нет, я все хорошо помню». Андрей был уверен в своей правоте. Он торопливо, в нескольких словах, рассказал все, что произошло, когда он отошел от лагеря по нужде. «Ну тогда ясно. Вероятно, что при падении, когда вы с ним полетели со склона кувырком, он и напоролся на собственный же кинжал», — сделал детективное заключение Микша. «Интересно, кто же он?» — спросил он, внимательно разглядывая незнакомца. «Не признаю его. Он точно не из наших будет. Ничего, позже разберемся». Тем временем вернулись люди, посланные в погоню за вторым убийцей. Вернулись ни с чем. К сожалению, незнакомцу удалось окончательно ускользнуть от них в темноте ночного леса. Чисто призрак какой-то, огорченно разводили они руками, просто растаял без следа. «Может, здесь есть еще его сообщники?» — предположил Василий, оглядываясь вокруг. «Может, где притаились?» «Это вряд ли», — засомневался кто-то из отроков. «А если кто и был, то уже давно удрал. Вон на нас тут сколько набежало. Все равно, на всякий случай, обыщите тут все вокруг», — распорядился Микша. Несколько вооруженных отроков с факелами отправились прочесывать окружающие кусты. Напряжение постепенно спадало. Видя, что их ведун цел и невредим, люди приободрились и повеселели. «Эй, Андрейка, порты-то натяни, хозяйство застудишь», — подсказал один из отроков. «Ни одна девица тогда на тебя не взглянет». «Верно, спасибо, друже», — отвечал тот с улыбкой, поспешно натягивая штаны. «Так, как же ты уцелел?» — недоумевал Василий, как смог от удара кинжалом увернуться. «Никак не увернулся», — сказал Андрей. «Саданул он меня, так саданул, зараза, теперь на этом месте здоровенный синяк будет». Он указал на распоротую на груди свиту, но ни крови, ни раны видно не было. «Мистика?» — как выяснилось, нет, не мистика, кольчуга. Андрей распахнул свиту, и под ней в лунном свете тускло поблескивало плотное переплетение тонких металлических колец. «Это все благодаря Микше, я жив», — сказал он. «Он мне дал на время эту кольчугу, снятую в последней битве с убитого им знатного хазарина. Спасибо, друже, что настоял, а то я ведь ни в какую не хотел ее надевать, уж больно тяжело и неудобно в ней ходить, измучился весь. А теперь, выходит, она мне жизнь спасла». «У тебя много врагов, ведун», — задумчиво сказал Микша. «Наверное, придется тебе не только носить кольчугу, но и научиться по-настоящему сражаться». «Да уж, ко многому нам еще здесь привыкать придется», — пробурчал себе под нос Василий. «Ладно, пора возвращаться в лагерь. Идти сможешь, ведун?» — участливо спросил Микша. «Конечно смогу», — ответил Андрей, поднимаясь на ноги. «Я же не раненый и не красна девица. Может, еще на руках меня понесешь? Тогда идем». «Стойте!» — вдруг крикнул Василий. Все замерли в недоумении, а бывший геолог бросился к своему товарищу и развернул его спиной к себе. «Ну-ка, ну-ка, дай мне на твою задницу поглядеть», — быстро сказал он. «Чего?» — обомлел Андрей. «Да, стой ты, не вертись», — Василий провел ладонью по его ягодицам. «Ты спятил?» — вместо ответа Василий молча поднес свои ладони к лицу и стал их внимательно разглядывать и даже обнюхивать. А затем, встав на четвереньки, начал энергично шарить руками вокруг. «Ты чего это, холоп?» — удивленно уставился его Микша. «Ползаешь тут, аки пес, умом тронулся что ли?» «Тихо», — зашипел на него тот, не мешай. Ну-ка, лучше вот посветите сюда, доживее вы». Несколько отроков поднесли поближе факелы. Василий вдруг издал победные кличи, вскочив на ноги, показал всем свои ладони. Они были испачканы какой-то темной маслянистой грязью с резким запахом. «Эврика, Андрюха, поздравляю». Глаза его сияли. «Представляешь, ты только что своей счастливой задницей отыскал поверхностный выход нефти». Глава 29. Работа кипела. Опасаясь скорого прихода Хазар, князь никому не давал передыха. Андрей вместе с Василием буквально дневали и ночевали, то в кузнице, то в гончарной. Теперь, когда удалось кое-как наладить добычу нефти, они смогли приступить к осуществлению своего плана по изготовлению настоящего сифона с легендарным греческим огнем. Нефть, конечно, была грязная и довольно низкого качества, но для подобных целей вполне годилась. Горючий состав Андрей помнил хорошо, труднее было определить точные пропорции. Приходилось экспериментировать методом проб и ошибок. Но, все же, главная сложность заключалась в самом сифоне. Его конструкцию бывший историк представляли себе весьма приблизительно, лишь в общих чертах. Реальная действительность оказалась намного сложнее. И хотя местный кузнец по имени Пушта и его подручные старались изо всех сил, поначалу ничего не выходило, а полевые испытания опытного образца закончились сожженным дотла сараем и ожогами нескольких артиллеристов, те еле успели отскочить от полыхнувшего образца. «Эдак мы с тобой, Андрюха, не хазар, а своих же пожжем», в сердцах констатировал Василий, «если не доработаем чертов сифон, то ничего не получится». «Тьфу, бесовская забава», ругались волхвы, «ни к чему путному это не приведет, боги не потерпят такого кощунства, только им одним дана возможность управлять огненной стихией, смертным сие не подвластно, этот ведун слишком много на себя берет, смотрите, несчастные, как бы нам не прогневить богов». Даже многие воеводы сомневались в том, что из этой затеи выйдет толк. «Помяните мое слово, как поставим эту бандуру на стену, так она ее и сожжет, хазарам на радость, там же кругом одно дерево», ворчали они, «наш князь совсем голову потерял, шутка ли, с огнем управиться, огонь, он ведь стихия». Но Вятка во всем поддерживал Андрея, и историк не унывал, он почему-то был уверен, что все получится, только нужно было время для доработки конструкции и испытаний. Положение осложнялось еще и бытовыми проблемами. Рада пропала, а он так привык к ее заботе, что совершенно не вникал в свое домашнее хозяйство. Жили они теперь вместе с Василием. Им выделили отдельный дом, но там все приходилось делать самим, а к суровому и неблагоустроенному быту той эпохи они приспосабливались с большим трудом. А вскоре случился и вовсе неприятный инцидент. Одним ранним утром местные бабы пошли на речку прополоскать белье и тут же прибежали назад с криками, что нашли Раду. Ее раздутый почти до неузнаваемости труп выбросило течением на мелководье. Тут же по городку пошли гулять запущенные кем-то слухи, что несчастная холопка решила сначала сбежать, а после и вовсе утопиться из-за своей неразделенной любви к ведуну. Нашлись и те, кто якобы сам слышал, как она говорила о желании наложить на себя сгоря руки. Некоторые стали упрекать Андрея в черствости и бессердечии. Даже князь высказал свое недовольство. «Ну, что ты, Андрейка, в самом деле, как и не мужик вовсе», выговаривал он ему, «ты же холостой, свободный, ну ублажил бы разок другой бабенку, раз у нее такие чувства к тебе были, всем бы только лучше стало, а так, видишь, как вышло». Да, никогда она ни о каких таких своих чувствах не говорила и никаких намеков мне совсем не давала, оправдывался молодой человек, что я, по-твоему, не заметил бы, что ли. Но Вятка только отмахнулся, никто не желал слушать его объяснений. «Ну, что тут будешь делать?» А затем князь, под это дело, и вовсе его огорошил. «Жениться тебе надо, ведун», решительно заявил он как-то раз, когда они в очередной раз собирались дружеским кругом у большого очага княжеской гридницы. «Чего-чего?» — изумился Андрей. «Это еще зачем? Как-то не по-людски это», — продолжал князь, под одобрительные кивки нарочитых мужей, собравшихся у очага. «Ты, зрелый муж, не хворый в городище тебя уважают, а до сих пор все один. Ты теперь меж нас свой, Вятич, у тебя дом в городище, а в доме непременно должна быть жена. Вона, хозяйство твое совсем запущено. Ты же, не женатый, свободный. Рада, мир праху ее, помнится, сказывала, что и в своей России у тебя тоже никого не было. Это верно», вынужден был признать бывший учитель. «Тогда, в чем же дело? Не понимаю тебя, ведун», продолжал князь, пожимая плечами, девиц молодых, да лепых собою у нас полно, выбирай любую, вон, кажется, весна глаз от тебя не отводит, а она, зело как хороша и из доброй семьи происходит, знатной женой тебе станет, чего же тебе еще надобно, али тебе не любы наши девицы, что скажешь, девицы ваши, в самом деле очень хороши, поспешил согласиться Андрей, слова твои резонны, княже, я непременно подумаю над этим, пообещал он, аккуратно стараясь избегать всякой конкретики. Думай, думай, да только не шибко долго, а то девицы все иссохнут, али передерутся меж собою, захохотал князь, ты ведь у нас жених завидный, одно слово, ведун, вот напасть, только еще жены с парой спиногрызов в придачу ему здесь для полного счастья и не хватало, хотя, если посмотреть с другой стороны, весна, действительно была очень хороша на лицо и на фигуру, с гибким и стройным станом, соблазнительными формами и бесподобными волосами. Просто красотка. В своем мире Хиговика он давно уже не встречал такой немного наивной и чисто природной девичьей красоты, а ее бездонные глаза, в их манящей глубине можно было просто утонуть. Недаром она частенько снилась ему. Уж, часом, не влюбился ли ты, Андрюха, как всегда подначивал его неугомонный внутренний голос. Еще чего, заткнись. Андрей гордо решил его проигнорить и прекратить эту бесполезную дискуссию. Внутренний голос обиженно замолчал, но на этом страдания молодого человека не закончились. Князь преподнес еще один сюрприз, велел малому научить ведуна ездить верхом. Вот это была засада. Эта наука оказалась для него совсем непростой. Это только в кино герои лихо скачут верхом. В реальности, все было сложнее. Хотя малый все ему подробно рассказал и показал на собственном примере, да и кобылку ему для начала выдали самую смирную, однако, нормально усидеть на ней у Андрея долго не получалось. Его все время раскачивало из стороны в сторону, задница предательски то и дело норовила куда-то соскользнуть. Андрей вцепился мертвой хваткой в гриву, но тренер этого не одобрил. Пришлось удерживать равновесие в основном ногами, отчего они быстро заболели, а уж повороты первоначально и вовсе приводили его в трепет. Того и гляди вывалишься из седла. Ощущения были немного похожи на те, которые он испытал, когда пробовал учиться ездить на скейте. Правда, тогда у него так ничего и не получилось. Наверное, полгородища сбежалось поглазеть на подобное зрелище и каждый норовил дать совет или подшутить. Просто шоу какое-то. Андрей прекрасно понял, как должен был, наверное, чувствовать себя дрессированный шимпанзе в цирке. Он изо всех сил старался не ударить в грязь лицом, и все-таки ударил. Причем, в прямом смысле, во время очередного поворота, он на мгновение неловко распределил вес и, не удержавшись в седле, шлепнулся прямиком физиономией в грязь. Зрители взорвались хохотом. Да уж, не доставало только попкорна. Надо будет в следующий раз билеты продавать на шоу под названием «Ведун лох пытается ездить верхом». Зло подумал он. «Ты цел, ведун?» Подоспел к ему на подмогу малый. «Кажись, да», сплевывая грязную жижу, отозвался Андрей, мрачнее тучи поднимаясь на ноги. «Добре, ну, тогда, на сегодня хватит», сказал тренер. Андрея вдруг взяло зло. Он завелся. Эти смешки, хоть и беззлобные, его задели за живое. «Нет, давай еще раз», воскликнул он. Смешки прекратились, как по команде. Все заинтересованно устремили свои взгляды на горе ученика. С помощью малого Андрей вновь взобрался в седло и теперь у него уже все получилось гораздо лучше. «Молодец, Андрейка!» – похвалил его малый. «Ну все, на сегодня хватит, слезай, скоро ты станешь лихим наездником». Довольный Андрей перекинул ногу, чтобы спуститься со своей кобылы, но в последний момент неловко зацепился за изгиб седла и грохнулся вниз. Одна нога запуталась в стремени, а дура кобылка с перепугу рванула в сторону, волоча за собой неудачливого седока по грязи. Хорошо еще, что малый вовремя подоспел и своей железной рукой схватил лошадь под устцы, а то она хорошенько протащила бы историка волоком. «Ну, возможно, еще чуток надобно будет тебе поупражняться, ведун», немного смутившись, сказал тренер. Больше всех ржал Василий, наблюдавший за всем действием из первого ряда зевак. «Да ты прирожденный ас, Андрюха», хохотал он. Но тут князь Вятка повернулся к нему и строго сказал: «Коли господин науку проходит, то уж холопу, тем более негоже обузой ему быть. Как ты будешь следовать за своим ведуном? Пешим, что ли? Много от тебя тогда толку будет. С завтрашнего дня тоже станешь учиться. Класс». Выражение физиономии геолога после этих слов не поддавалось цензурному описанию. и это стало главной наградой Андрею за все его сегодняшние мучения. В довершении всех бед, батарейка айфона окончательно сдохла, сделав его бесполезным предметом. Это была потеря. Теперь предстояло поломать голову, как объяснить, почему божественный прибор перестал вдруг работать. Уж не прогневались ли боги? Блин, волхвы могут этим воспользоваться. Андрей почти каждый день перебирал свои сокровища из портфеля и с грустью констатировал, что постепенно вещи из его эпохи, одна за другой выбывают из строя. Сначала одежда и обувь, теперь айфон. Скоро сядут батарейки часов и фонарика. Все это невосполнимые потери. А сколько еще продержатся остальные? Вопрос без ответа. Но скоро все эти забавы разом подошли к концу, как и разговоры о женитьбе. Одним ранним утром в распахнутые ворота влетел отрок на взмыленном коне. Он прискакал с дальних рубежей и кинулся прямиком в княжеские хоромы. Беда, княже, хазары в трех днях конного пути. Глава 30. Сифоны, наконец, были готовы. Василий сумел найти решение технических проблем, которые мешали им нормально функционировать. За последующие два дня удалось доработать опытный образец и изготовить еще два орудия. Маловато, конечно, но большей производительности они добиться не сумели. Огненные пушки представляли из себя довольно примитивную копию классических византийских образцов, но работали сносно, хоть и недолго. Горючая смесь воспламенялась в плотно закрытом железном котле и, нагнетаемая небольшими кузнечными мехами, выстреливалась через длинный и узкий ствол плотной огненной струей метров на 25 или даже больше. Недостатком этой конструкции фирмы Аль-Андрейка был ствол, или как его еще называли, рукав. Если котел они с пуштой еще кое-как сделали, то изготовить настоящую стальную полую трубу, как в оригинальных византийских сифонах, не представлялось возможным. Здешняя металлургия была еще не способна справиться с такой сложной задачей. Пришлось заменить его на ствол из толстого слоя обожженной глины, хитроумно изготовленной местными гончарами. Но уж больно хрупким, максимально неудобным и недолговечным он получился. Такой ствол мог работать очень недолго, буквально несколько минут, что хватало лишь на пару-тройку хороших выстрелов. Затем требовалась замена, которую уже никак нельзя было выполнить по ходу боя. Оставалось только уповать, что этих самых нескольких минут непрерывной работы сифона будет достаточно. Как говорится, уж чем богаты. А главный сюрприз заключался еще и в том, что эту горючую струю нельзя было ни сбить, ни погасить водой. Она продолжала гореть даже на воде, но хазарам об этом не было известно. Как и предполагалось, на заре четвертого дня степняки появились вблизи городища. Это было огромное войско во главе с самим Каганом. Даже с большого расстояния, вятичи, взобравшись на стену, могли рассмотреть его внушительный и богато украшенный шатер, вокруг которого расположились бесчисленные палатки воинов и дымились походные костры. Хазары явно намеревались взять реванш за прошлое поражение и обложить непокорных вятичей данью, как уже проделали это со многими славянскими племенами до них. Все эти дни в Кордне лихорадочно завершали последние приготовления к обороне, времени было в обрез. Прибытие степняков ждали уже давно, и у Вятка был свой план. С трех сторон городище имело хорошую естественную защиту, сильно затруднявшую маневры большой массы хазарской конницы, главной ударной силы их войска. С севера стены городища упирались прямо в подножие высокого и отлогого холма, а с запада и востока простиралась, поросшая густым лесом, сильно пересеченная местность с оврагами и буераками. Так что, только с юга доступ к городищу был свободным и удобным, именно здесь и располагались ворота. Посоветовавшись с Андреем, князь приказал перекрыть все подступы в южном направлении плотными засеками, чтобы их нелегко было разметать. Стволы деревьев, развернутых кроной в сторону неприятеля, вкапывали поглубже в землю и укрепляли дополнительно веревками и кольями. Ветки зачищали от листвы и заостряли. Это была весьма эффективная преграда для всадников и их лошадей. Засеки облили горючим составом, а между ними специально оставили три узких прохода с тщательно замаскированными в них орудиями. Враги не должны были обнаружить их раньше времени. Позади сифонов располагались наспех насыпанные небольшие земляные валы с деревянными щитами и позициями для стрелков. На этот раз хазары не были намерены вести какие бы то ни было переговоры и не стали присылать парламентеров. Стало ясно, будет только жестокий штурм, без всяких условий. На военном совете с воеводами Вятка решил не садиться в глухую осаду, а дать врагу бой за стенами городища, на засеках. Хотя у степняков был численный перевес, но оборонительная позиция славян была довольно хороша. Здесь можно было сдержать и измотать неприятеля, не допуская его к стенам. Хазары были настроены решительно. Их разведчики докладывали Кагану. Славяне понастроили перед воротами укреплений, но оставили в них проходы. «Для чего же?» – удивился Каган. «Вероятно, чтобы самим можно было добираться до ворот сквозь них. Туда мы и нанесем удар», – сказал Каган, – «если сквозь эти прорехи проходят славяне, значит, пройдем и мы. Но, повелитель, там могут быть засады», – высказал опасение один из командиров. «Славяне не так глупы, чтобы оставить проходы незащищенными. Разумеется, там будут и засады, и защитники», – вступил в разговор Верховный Бек. «Что-то они там наверняка придумают, но там точно нет ни стен, ни рвов, чтобы остановить нашу конницу. Так скажите мне, достойнейшие, какие такие засады способны устоять на столь узком участке против дружного натиска одновременно сотен надетых в железо всадников с длинными копьями? Мы сметем все на своем пути, повелитель».